Молитва. Больше молитесь, не ленитесь, потому что молитва есть пища души. Не морите же души ваши голодом. Лучше пусть тело голодает. Мрачное настроение очень может быть от небрежения о молитве, ибо без молитвы душа чувствует голод. Кто больше и внимательнее молится, у того душа более и силы имеет к перенесению скорбей. От трудностей и множества дел, а также и от недостатков, не приходи в смущение, но прибегай к Господу с молитвою, и Он не оставит тебя. Молитовку не оставляй. Если в церковь не можешь ходить всегда, то помаливайся почаще во внутренней клети своей, в сердце своем. Там можно молиться и во время работы. Господь да поможет тебе приучиться к сему. Что во время молитвенное смущают вас помыслы, откуда что взять? Это просто искушение от врага. Не поддавайтесь этим помыслам, тем паче, что среди молитвы ничего дельного не придумаешь. Говорите себе мысленно: «Господь нам помогал и всегда будет помогать». Затем ограждайтесь крестным знамением и со вниманием творите Иисусову молитву. Даруй же тебе, Господь, такое чувство, чтоб ты искренно сознавала себя хуже всех и молилась бы не иначе, как молитвою мытаря, а не подражала бы фарисею, молящемуся во храме: «Боже, благодарю тебя, что я несмь, якоже прочие человецы, или якоже сей мытарь». Нужно молиться усерднее, как молилась жена Хананеенка. Некоторые говорят: «Да молимся, но молитвы-то наши не исполняются». Но вы, невзирая ни на что, продолжайте молиться, вопить, как святые апостолы молились: «Господи, спаси нас, погибаем!» Или как слепец. Молится надменный фараон и услышан. Кальми паче услышан будет молящийся христианин. Не унывайте, а продолжайте молиться. Не следует набирать много правил, а должно все делать по силам. И Бог ничего не требует от нас сверх наших сил. Определи себе посильное правило и держись его всегда. Хотя бы то правило было короткое, только старайся совершать его со вниманием. Молиться с самопонуждением состоит в нашей воле, а молиться с умилением зависит от Бога. Мы же должны молиться молитвою, какую можем, а за самопонуждение Бог даст и умиление в свое время, когда Ему благоугодно будет. На языке говоришь молитва, а на уме Бог весть что? И потому думаешь, не оставить ли в таком случае молитву? Нет, не оставляй. Лучше сухим хлебом питаться, нежели оставаться совсем без хлеба. Кто не считает себя грешным, оттого Господь и молитвы не приемлет. Правило молитвенное старайся не опускать, а то можно в нерадение прийти. По болезни в случае нужды можно совершать правило молитвенное и без поклонов, даже сидя и хоть и лежа. Проговаривай только молитвы со вниманием и усердием. Понуждай себя чаще творить молитву, вот и приучишься. Без молитвы спать не надо ложиться. Будем же молиться. Господи, помилуй, Господи, даруй мне смирение и кротость. Ими же веси судьбами, спаси меня, Господи. И Господь по милости Своей помилует и спасет нас всех Своею благодатью. Почаще старайся молитву Иисусову творить. С ней веселее будет работать. Молись сам, как можешь и умеешь, только молись.